Полковник. Полковник Ерёмин никогда не пытался прыгнуть выше своей головы. Воспитанный армией и воинской службой, он привык, что над ним всегда есть кто-то, способный отдать приказ. Порой глупый, неправильный, аморальный, но все же приказ. Полковник уверенно руководил своей общиной. Многие видели в нем лидера, поражались стойкости и умением управлять. Сам же полковник никогда не страдал излишним самомнением. Он понимал, что ему удается удержать в узде 3000 человек лишь потому, что является связующим звеном. Читая всплывающее перед глазами сообщение, полковник не мог принять, что остался один. Больше не будет инструкций, не будет приказов. Теперь он реальный, а не марионеточный лидер. Вот только что со всем этим делать? Выдвижение дружины на рейдеров Гетьмана временно отложили. Сначала нужно разобраться с текущими проблемами. И только полковник разложил все по полочкам, составил план будущих действий и новых законов, как случилась новая напасть. И вот он, во главе отряда из 20 дружинников, стоит перед несимметричными избами небольшой деревушки на 30-40 крестьянских душ. Тьфу, он уже и думает, как феодал. Скоро окончательно крыша поедет. Полковник выдохнул, в очередной раз осматривая происходящее. Он понимал, что рано или поздно это должно было случиться. Вот только почему же так не вовремя? В импровизированном центре деревушки с такой же импровизированной часовней собралось, за редким исключением, все ее население. Особняком стояло 6 свидетелей, то есть тех, кто хоть что-нибудь видел и знал. У забора неподалеку сидел порядком помятый дружинник, без оружия и доспехов, зато с характерными синяками под глазами. А случилась, в общем-то, банальность. Этот самый дружинник, возможно, на почве стресса после обрыва, решил найти утешение в прелестях одной из местных девиц. Вояка был навеселе, берегов не видел и согласия упомянутой девицы не больно-то и спрашивал. Но когда основное действо было исполнено, подоспели местные, скрутили дружинника, забрали оружие и слегка отмутузили для верности. Ну а после уж послали за полковником. «Закон-то один для всех, так ведь, товарищ полковник?» Вещала одна из свидетельниц, которая и застукала горе любовника в компании заплаканной девушки. «За насилие – наказание. Этот хрен к Марте клинья давно подбивал, все видели. Да только не согласная она была. Вот с такой мордой шашни крутить. И вообще, у нее жених есть. А этот, значит, кобель, приперся сегодня пьяный, затянул Марту в каморку и снасильничал. Девчонка до сих пор себя прийти не может, плачет». «Да она не против была», — слегка заплетающимся языком запротестовал дружинник. «Знаю я таких, ломаются типа, а сами так и крутят задом». «Может, и крутят, да не перед тобой, ублюдок. У нее жених есть». «Да кто там у нее есть? Из ваших, что ли, холопов?» «Не, ну вы видите, товарищ полковник, этот наглец еще и ерничает. Холопы мы ему. А чем бы ты свое брюхо набивал, если б не мы? Вы сами говорили, товарищ полковник, перед законом все равны. Так сделайте же что-то. У нас тут 6 свидетелей, да плюс сама Марта». Беседа в подобном ключе продолжалась уже с полчаса. Полковник в очередной раз тяжело выдохнул. Вот и что ему делать? По факту выходит, что его боец не прав. Выпил лишнего, распустил руки и натворил делов. За это предусмотрен большой штраф да двойная смена шахтёрам на полгода, без оплаты труда. Вот только ни разу прежде дружинник, один из созданной самим полковником элиты, не попадал под суд. По мелочи – да, но не так. Полковник ловил взгляды стоявших за спиной солдат, их ухмылки, негромкие реплики. Они смотрели на своего избитого собрата, если не с одобрением, то с пониманием, в какой-то степени с сочувствием. Что же до крестьян, дружинники зачастую воспринимали их, живущих на выселках и платящих подати, если не как холопов, то как низший социальный класс. Большинство были уверены, что полковник, несмотря ни на какие законы, вступится за своего, потому что полковник – это их командир, их лидер, а они – его свита. Где это видано, чтобы вожак наказывал своего приближенного за испорченную девку из черни? Черт, ну и почему это случилось так не вовремя? Произойди подобное еще вчера, полковник бы взял время на размышления, отрапортовал на землю и получил бы инструкции. Какие? Да неважно. Главное – конкретный, понятный приказ, что делать. Будучи лишь промежуточным звеном, полковник не умел принимать самостоятельные решения, способные оказать столь серьезное влияние. Ведь это прецедент, показательный случай. Как бы полковник ни поступил, сегодняшний день запомнят. Крестьяне, дружинники, рабочие в замке запомнят и сделают выводы. Как же поступить? Наказать виновного? Крестьяне воспримут с одобрением, а вот дружина, его бойцы, те, на которых держится его власть. Что сделают они? Смирятся, опустившись на землю, или затаят? А может, пустить все на самотек? Замять дело, наплести что-то про недостаточную доказательную базу? А не разбегутся ли от него тогда люди? И не воспримут ли те же дружинники это как сигнал к вседозволенности? Мол, если одному сошло с рук, то и нам сойдет. Задачка. Где этот чертов царь Соломон с его простыми решениями? Толпа понемногу оживлялась. Уже все больше и больше людей присоединялось к спору. То и дело огрызались дружинники. И тут что-то звонко ударило о кольчугу одного из бойцов. Полковник повернулся и увидел увесистый камень, упавший на землю, подняв облачко пыли. «Полкана на вилы!» – закричал кто-то из толпы. Людская масса еще не успела прийти в движение, как полковник сработал на инстинктах. Протест, бунт, восстание. Теперь он видел перед собой не мирных крестьян, а преступников, посмевших поднять руку на законную власть. Решение пришло быстро. Такие приказы он был способен отдавать и сам. «Дружина, к бою!» Резня. Вот чем было это побоище. Что могли невооруженные, одетые в льняные одежды крестьяне противопоставить хорошо подготовленным бойцам? Они пытались. Пытались давить массой, что-то кричать. Но неотвратимый меч правосудия настиг каждого. Хорошо, что хексы дали еще немного времени бесплатных перерождений. Иначе его община не досчиталась бы 40 людей. Новость о случившемся быстро разнеслась по общине. Но люди говорили не о том, что полковник покрывает солдатов-насильников. Они обсуждали, как разгневанные крестьяне пытались оказать сопротивление дружине, и протест был жестоко подавлен. Причины фигурировали разные, но о бедной Марте уже никто не вспоминал. Люди, конечно, роптали. Они не привыкли к такому отношению. Эдак и на митинг уже не пойдешь. Протестовать за все хорошее против всего плохого. Но вот открытых демонстраций неповиновения, новых бунтов и страйков не было. Ибо все убедились, нрав у полковника резкий, а с возрождением после недавних событий может и не проканать. В дверь полковничьих покоев постучали, и после разрешения войти внутрь комнаты буквально швырнули бойца без оружия и доспехов. Тот рухнул на колени, больно ударившись о каменный пол. «Это как понимать?» – нахмурился полковник, глядя на вошедшего следом воеводу Богдана. «Фёдор Никитович, этот хмырь кинул камень». «Какой камень?» «Ну так тот, первый из толпы». «Так он же не...» «Да, не крестьянин. Это десятник дружины». Он прошел за спину толпе, кинул камень и закричал. После чего все и началось. Мой боец видел, да он и не отрицает. «Это правда?» – спросил полковник, глядя на десятника. «Правда», – невесело усмехнулся он. «Я готов понести наказание, товарищ полковник, но прежде я бы хотел объясниться перед вами лично». «А я бы хотел засунуть меч тебе в...» «Довольно!» – гаркнул полковник. «Богдан, выйди! Ничего он мне до следующего восхода не сделает!» Воевода что-то пробурчал себе под нос, но послушно покинул комнату, закрывая дверь. Впрочем, зная характер Богдана, вряд ли он отошёл далеко. Разговор-то не услышат, не в его привычках. А вот если начнётся замес, ворвётся не раздумывая. «Ну и как это понимать?» – спросил полковник, опускаясь на стул. Десятник оказался мужчиной слегка младше него, с аккуратными, уложенными в маленький хвостик волосами и слегка скрипучим голосом. «Я проявил инициативу, Фёдор Никитович, и если вы так решите, понесу за неё наказание. Но мне показалось, мой поступок был единственно правильным в сложившейся ситуации». «Объясни». «Вы не могли наказать дружинника, потому что в наших обстоятельствах дружина – залог порядка и вашей власти. Не стоит лишний раз злить солдат, на чьих копьях держится трон. С другой же, крестьяне бы не приняли новую истину, в которой они – низшее сословие. Да и ваша мораль, вероятно, не позволила бы просто пройти мимо. Ну а так, у вас законный повод применить силу. Ведь нападение на представителя власти, а можно сказать, что и на вас лично, куда более тяжкое преступление, чем изнасилование». «И что ты думаешь будет дальше?» «Народ попричитает на диктатуру, да успокоится, как обычно это и бывает. Что же до дружины, нужно сделать внушение сотникам. Те, в свою очередь, вставят пистон десятникам, ну а те и до рядовых дойдут. Мол, нефиг безобразничать в самоволке, это разрушает авторитет полковника и так далее. Но так как промывку мозгов будете делать не вы, то и верность людей не пострадает». «И кто же ты такой, десятник?» – прищурился полковник, на что собеседник лишь усмехнулся. «Майор Станислав Орлов, ФСБ». «И здесь ты для того, чтобы...» «Чтобы за вами присматривать», – охотно продолжил особист. «Но после недавних событий, боюсь, свою работу в должной мере выполнять не смогу. Вы поймите правильно, Фёдор Никитович. Да, я писал на вас доносы, рапорты, но это лишь моя работа. Против вас я никогда не играл, и на ваше место, не дай Господь, точно не мечу. Я лишь предлагаю свою посильную помощь, раз уж всё равно оказались в одной лодке». «Приятно познакомиться, майор. Да вставай ты уже, что на коленях расселся, как перед принцем». Орлов улыбнулся и встал. Собеседники пожали друг другу руки, после чего полковник продолжил. «Да понимаю я, что всё правильно ты сделал. Не было другого выхода. А что ко мне особисто подкинули, так я и рад. Вашего брата, конечно, не любят, и я в том числе не жалую, но всё же без вас порой никуда. Что думаешь о ближайшем будущем?» «Вопрос с одним дружинником, можно сказать, улажен. Но ведь могут быть и другие. У нас серьёзный дисбаланс мужского и женского населения. На одну бабу по 3-4 мужика. Не особо-то наши милые дамы рвались в мир, где и бюстгальтеров, простите, нету. Мы думали решать эту проблему в течение следующего года, но, увы, не срослось. У мужиков, в том числе у ваших дружинников, есть свои потребности, и с этим нужно что-то думать. Что именно, честно, пока не знаю. Я особист, а не специалист по демографии». «С этим понятно. А что конкретнее?» «Конкретнее нужно решать с возрождениями. Вы ведь уже знаете, что появилась новая функция по созданию племени. Нужно ею воспользоваться. Объединить всех наших в одно племя, прописав, что все деньги от продажи через станции идут на общий счёт. Включение, исключение из состава, а также управление счётом исключительно через вас. Таким образом вы завяжете всё на себя, и в случае волнений будете иметь весомый козырь. Исключить из племени и тут же убить. Чем вам не казнь?» «Допустим. А что с лимитами на возрождение?» «А вот здесь придется вводить касты. Ведь неудачников, от которых больше убыток, чем польза, нам не нужно. Для крестьян, допустим, один лимит, для ремесленников – другой, у дружины – третий, ну и у верхушки – безлимит. 20 оксов – это, в принципе, немного, но ведь в сообщении написано, что могут быть повышения. Нужно думать заранее, целесообразно ли, к примеру, содержать охотника, который гибнет раз в неделю и приносит с пяток дырявых шкур». «Как-то слишком прагматично. Мы ведь о жизнях говорим». «Таков мир», – пожал плечами майор. «А что вы думаете по поводу гетьмана?» «С ним нужно кончать. Это разбойники, которые грабят наших людей. Грабят и убивают, что с недавних пор стало важно. Их нужно либо прогнать очень далеко, либо присоединить к нам, либо уничтожить. Окончательно уничтожить». «Черт, майор, вот вроде бы правильные вещи ты говоришь, но почему я чувствую себя начинающим диктатором?» «Потому что в новом мире выживут только диктатуры, того или иного вида», – усмехнулся особист. «Нам придется вводить жесткие правила, прагматичную, порой лицемерную, аморальную и несправедливую систему. Но иных альтернатив я не вижу. Дружбой, любовью и всепрощением людей не накормишь и от врагов не защитишь. Все это будет позже, и пусть потомки нас осудят, пусть заклеймят тиранами. Но у нас, по крайней мере, подавляющее большинство населения не будет голодать и сможет рассчитывать на защиту, пусть своеобразной, не идеальной, но все же армии». Полковник тяжело выдохнул и кивнул. «К тому же нам есть к чему стремиться», – добавил майор, указывая в сторону тихо мерцающего на столе осколка ксита.